Ах, вы не знаете, меценат. А как вы назовете это, если человек, вопреки своим спортивным принципам, напяливает на голову черную маску, поступает инкогнито в цирковой чемпионат, кладет на лопатки несколько идиотов, получает за это деньги и вместо того, чтобы сшить себе новый костюм, посылает яблоньке букет роскошных белых роз в день ее рождения. Так сказать, цветок к цветку. Новакович сидел, опустив голову, угрюмый, совершенно раздавленный ядовитым рассказом Кузи. Меценат внимательно глядел на Новаковича и вдруг покачал своей мудрой, беспутной, сидеющей головой. В глазах его на один миг мелькнула чисто отеческая ласка. «Телохранитель, я и не знал о твоих подвигах на арене. На кой черт ты это сделал? Превосходно мог бы взять деньги у меня, тем более для яблоньки». «Вы знаете, меценат», – тихо сказал Новакович, – «я залезаю в ваш карман без всякой церемонии слишком часто и знаю, что вы выше этих пустяков. Но я хотел сделать яблоньке приятное на собственные, заработанные деньги». Кузя захихикал. «Как заработанные? Как? На этих белоснежных лепестках сверкала не роса, а капли борцовского пота, выдавленного из несчастных чемпионов Африки и Европы твоими медвежьими Нельсонами». «Кузя, ты можешь об этом больше не говорить», – нахмурясь сказал Новакович. «И верно», – увесисто подкрепил меценат, – «где замешана яблонька, клевреты должны безмолвствовать». Кузя вдруг завопил. «Шапки долой перед святой красотой! Телохранитель, я люблю тебя!» «Я был бы счастлив познакомиться с этой достойной девицей», – жеманно заявил куколка. «Я думаю, губа-то у вас не дура. Я того мнения, меценат, что яблонька должна короновать нашего поэта собственными руками. А?» «Конечно, впрочем, я выработаю подробный ритуал всего празднества, куколка. Куда же вы?» «Мне нужно спешить. Я должен обработать одно мое стихотворение». «Неужели такое же, как о старушке в избушке?» – восторженно ахнул Кузя. «Нет, в другом роде. Однако, неужели, господа, вам так понравилась печаль старушки?» «О, это вещь высокого напряжения. То, что немцы называют шлягер. Я ее недавно декламировал в одном доме. Так все чуть с ума не сошли». «Ей-богу!» – расцвел куколка. «И за что вы все так меня любите? Не понимаю». «За талант, батенька, исключительно за талант, за редким растением и уход особенный». «Спасибо. Хотите, я свои новые стихи посвящу вам?» «О, достоин ли я такой чести?» – сказал Кузя таким жалобно-уничижительным тоном, что Новакович отвернулся и прыснул в кулак. А куколка, ничего не подозревая, обводил всех ясным, доверчивым взглядом. И сияла в этом взгляде ласка и собачья любовь каждому из них. «Жалко мне с вами расставаться, но ничего не поделаешь. Искусство выше всего. Зайду только проститься с уважаемой Анной Матвеевной и помчусь домой. До свидания, мои хорошие». Он вышел. Все помолчали. Потом Новакович почесал затылок и сказал. «Меценат, каков экземпляр, а?» «Это я его нашел. И за такого человека я получил всего 25 рублей. То есть так продешевить могу только я. Нет, не гожусь я в торговцы живым товаром». «Послушайте-ка, господа», – и меценат озабоченно обвел взглядом клевретов. «Шутка наша хороша, конечно. Она забавна, тонка и остроумна. Но как мы из нее в конце концов выпутаемся? Представьте себе, что этот бездарный идиот вдруг действительно каким-нибудь чудом выпустит книжку своих стихов. Что тогда? Ведь скандал будет на весь мир». Мотылек, сидевший до этого в глубокой задумчивости, вдруг вскочил и, собрав свое лицо в такие складки, что они казались трепетавшим клубком судорожно извивавшихся змей, вдруг прошипел с самой настоящей злобой в голосе. «И пусть! Я давно уже жажду такого звонкого мирового скандала. Ведь подобного болвана, как эта куколка, в 100 лет не отыщешь. И какой самоуверенный болван! Пусть будет скандал! Так и надо! Так и надо. Чего ты даже отшатнулся от него, Кузя? Смотрите, взбесился человек. Лицо-то у тебя будто черт лапой смял. Эй, морщины, вольно. Марш по местам. Я давно, давно поджидал такого случая. Обратите внимание на меня. Я пишу, творю вещи кровью моего мозга. Изливаю лучшие свои чувства. Щедро бросаю в тупую толпу целые пригоршни подлинных бриллиантов. И что же? Я как слизняк пребываю во тьме, в неизвестности. Критика даже не замечает меня. Публика глотает мои произведения, как гиппопотам апельсины. Или как та гоголевская свинья, которая съела мимоходом цыпленка и сама этого не заметила. Так я же тоже плюю на них, на всех. Более того, я хватаю эту куколку и швыряю ее им всем в гиппопотамью морду. Нате, нате вам! Вот достойный вас поэт. Смакуйте его, жуйте вашими беззубыми челюстями. Эвива, поэт Шелковников, Кузя, друг ты мне или нет, так пиши еще о Шелковникове. Звони, ори на весь мир, я буду тебе помогать. Я буду читать лекции о новом поэте Шелковникове, устрою целый ряд докладов, лекций, рефератов, и когда толпа, как стадо, ринется к его ногам, я плюну им в лицо и крикну: «Вот ваш бард! Я, как Диоген с фонарем, отыскал самое бездарное и самоуверенное, что есть в мире, и хохоча склонил ваши воловьи шеи перед этим апофеозом пошлости. Кланяйтесь ему! Кланяйтесь, скоты!» Он упал в кресло и закрыл лицо руками. Погрузился в молчание. Остальные трое, ошеломленные этой неожиданной бешеной вспышкой, стояли вокруг него, не зная, что сказать. Они хорошо знали мотылька, но сейчас на них глянуло совсем другое, новое лицо этого беззаботного человека. Когда же молчание сделалось невыносимым, Кузя решил смягчить общее настроение. «Здорово!» — усмехнулся он. «Мы-то в простоте душевной думали, что игра с куколкой – просто новенькая забава скучающей части русского мыслящего общества. А мотылек, видишь ты, дай бог ему здоровье, взял да и подвел под эту дурацкую историю прочный идеологический фундамент. Умная голова наш мотылек!» Меценат засвистел, подошел к неоконченному бюсту мотылька и, оглядывая свое произведение, сказал: «Попробую сделать тебе такое лицо, которое я видел сейчас, и назову это произведение «Ярость». «Трудно это, меценат», — подхватил Новакович. «Для морщин на лице места не хватит». Все шутили, но в глубине души были очень удивлены. Чрезвычайно. Впервые веселый мотылек повернулся ко всем столь неожиданной стороной своей разнообразной натуры. Глава 8. О яблоньке и ее физических и душевных свойствах. У мецената и его клевретов была непонятная страсть – награждать всех, кто с ними соприкасался, прозвищами. Этим как будто вносился какой-то корректив в ту слепую случайность, благодаря которой человек всю жизнь таскает на своих плечах имя, выбранное не по собственному вкусу или вкусу других, а взятое черт знает откуда. Почему этот элегантный, одетый с иголочки парень именуется Иван Петрович Кубарев, а не Виктор Аполлоныч Гвоздецкий? Почему та пышная черноволосая красавица называется Людмила Акимовна, когда по всяким соображениям гораздо более подходило бы ей пышное черноволосое имя Вера Владимировна? Бессознательно, но, вероятно, именно поэтому клевреты крестили всех окружающих по-своему. Самой удачной меткой кличкой у компании считалась «Полтора жида». Кличку, которую прицепили к невероятно длинному, рыжему, унылому еврею-портному, часто освежавшему несложный гардероб клевретов. И совсем уже несправедливо звучала Кальвия Криспинилла, магистра Лебединиум Неронис, как окрестили добрую русскую няньку Анну Матвеевну. В ее характере ничего не было общего с профессоршей Неронова разврата. Хотя мотылек и божился, что она не только снисходительно относится к объектам меценатовых сердечных увлечений, но даже сортирует их на стоящих и нестоящих и ведет с ними по телефону длинные беседы принципиального свойства. Одной из удачных кличек считалась также сокращенная «яблонька» или официальная «яблонька в цвету», потому что это поэтическое название вполне соответствовало внешности Нины Иконниковой. Высокая, гибкая блондинка с огромными синими глазами, любовно озиравшими весь Божий мир, с пышной короной белокурых, нежных, как шелковая паутина волос, вся белая, ароматная, будто пахнущая яблочным цветом, с высокой грудью и круглыми плечами, упругая, здоровая и свежая, как только что вылупившееся яичко. Походка у нее была изумительная. Идет и вся вздрагивает, будто невидимые волны пробегают по телу, будто спелый колос волнуется от налетевшего теплого летнего ветерка. Однажды некий экспансивный прохожий не выдержал, остановился посреди улицы, сложил молитвенно руки и пылко воскликнул: «Боже мой! И пошлет же Господь в мир такую красоту!» Она нисколько не была шокирована этим восклицанием, приостановилась и, мило улыбнувшись, поблагодарила: «Спасибо вам за ласковое слово. Мне приятнее всего, что в вашем комплименте дважды встречается слово «Бог». Значит, что вы хороший человек». И пошла дальше, как ни в чем не бывало, прямая и гибкая, как молодой тополь, по-прежнему приветливо улыбаясь синему небу. Первым познакомился с яблонькой мотылек. Этот расторопный поэт однажды долго шел за ней по боковой аллее летнего сада и потом, восхищенный, потеряв над собой власть, как он вообще всегда терял власть над своим бурным темпераментом, вдруг подошел к ней и вступил в разговор. «Куда вы идете?» – порывисто спросил он. «В библиотеку, книгу менять». «И я пойду с вами». «Вы тоже идете книгу менять?» — спросила она просто, без всякой иронии. «Нет, я этого давно собирался абонироваться. Да, представьте себе, не знаю, как это сделать. Это сложно?» «Совершенно не сложно», — мило рассмеялась она. «Пойдемте, я вам это устрою». Мотылек бурно зашагал за ней, но когда оба предстали перед прилавком, на котором лежали толстые каталоги, мотылек вдруг ощутил, что он оступился и летит вниз головой в глубокую пропасть. Он сейчас только вспомнил, что у него в кармане всего 30 копеек. Оплата за абонемент в месяц с залогом превышала эту сумму ровно в 7 раз. «Вот вам бланк», — сказала будущая яблонька. «Обязательно напишите ответы на вопросы и здесь подпишитесь». Чтобы отсрочить окончательно гибель и позор, мотылек долго возился над маленьким листком. Собирал и распускал свои знаменитые морщины, раза два даже смахнул тайком пот со лба, каллиграфически выписал свою фамилию, сделал росчерк, роковой час расплаты придвинулся вплотную. «Ну что же вы?» – поощряла его яблонька. «Теперь остается только заплатить и выбрать книгу по каталогу». Мотылек тоскливо поглядел на ее свежие губы, поскреб яростно холодными пальцами затылок и вдруг брякнул: «Послушайте, можно вас отозвать в сторону на два слова?» «Что случилось, пожалуйста?» Они отошли в сторону. «Милая девушка, видели вы еще когда-нибудь такого мерзавца, как я?»